Глава 12. Дирижабль пятизвездочный. Вот и настал день отлета. Накануне мы встретились с Ржевским и обсудили программу визита. Полковник одобрил мои контакты с Файнштейниелем, даже обрадовался. Гастроли хорошо выписывались в план в качестве прикрытия. В результате мы распили с Андреем очередную бутылочку мефита и договорились, что первую неделю после прибытия в СЭШ я буду отыгрывать богатого бездельника-музыканта, а потом со мной свяжутся. «Не парься, Александр», — заметил тот, — «не обращай ни на кого внимания. Расслабляйся. Не забивай себе голову. Наоборот, постарайся произвести как можно больше шума. Эльфы пусть и кажутся надменными снобами, невероятно любят всевозможные скандалы. Через неделю потиху займемся делом. Файнштейниель — нормальный тип, из тех, с которыми можно договориться. Кстати, совсем забыл. Старость не радость», — покачал тот головой. «Постарайся устроить себе концерт в Лос-Анже, это во Флориде». Да, не особо они парились со сменой названий. «Но почему именно там?» «Через неделю туда прибудет Трампиэль Брива», — пояснил мне полковник. «Какая-то больно знакомая фамилия». «Стоп! Брива! Это же род Дзиндериэль!» — воскликнул я. «Ну да», — подтвердил Ржевский. «Трампиэль — единственный оставшийся в живых, кроме Дзиндериэль, представитель рода и заодно его глава. Когда-то именно он был главным соперником нынешнего императора Сэш Джорджиэля Биддона, а сами Брива были грозными противниками в американской политике. Славные времена!» «А почему тогда правитель не додавил своего конкурента?» — удивился я. «Это эльфы, Александр», — презрительно хмыкнул Ржевский. «Они лучше других понимают, что каждый род может пасть, так что среди них не принято уничтожать проигравших до конца. Тем более высших эльфов немного, и в СЭШ к ним относятся очень трепетно. Поэтому и твою Зину пощадили, и других представителей. Те, правда, не пережили ссылку в дикие земли Африки или Австралии. Хотя, скажу честно, на месте Биддона я избавился бы от Трампиэля. Но для нас хорошо, что у эльфов такие обычаи. И вот на данный момент он — наша цель. Поэтому давай концерт, я с тобой свяжусь и передам подробные указания». Местный аэропорт располагался, к моему удивлению, примерно в том же районе, где и в Москве моего прошлого мира находилась небезызвестная Шереметьево. Территория оказалась достаточно большой и уютной, несколько трехэтажных зданий, сразу видно, что с магазинами и ресторанами на любой вкус, скромные одноэтажные здания администрации с залом ожидания для пассажиров третьего класса и кассами. Странный контраст, конечно. Зато я подробно расспросил Уну насчет дирижаблей. Слава Кицуре, Гинденбурга в этом мире не было, да и вообще последняя катастрофа пассажирского дирижабля случилась 30 лет назад в Англии, где какой-то шотландец, пилот, перебрал свиски и перепутал прибрежные скалы с посадочной площадкой. Так что практически супербезопасный транспорт, и им очень активно пользовались, когда было необходимо преодолеть большое расстояние. Российская империя по объему воздушных перевозок уверенно занимала первое место, а построенные на территории страны дирижабли считались лучшими в мире. Тем не менее, не стану скрывать, при мысли о перелете на высоте 700 метров над уровнем моря мне становилось сильно не по себе. Надеюсь, что они там не додумались сделать прозрачное дно, а то лучше я на пароходе каком-нибудь. Не изобрели еще? Ничего. Изобрету и заодно дождусь постройки. Чтобы расслабиться и получать удовольствие от перелета, я решил выпить. Компанию мне составили Ира, Уна и Гхара. Остальные девушки деликатно отказались, и я не стал настаивать. Мы вчетвером хорошо посидели на дорожку, при этом не стремясь напиться. Уна было предложила меня протрезвить, но я категорически отказался, попросив на следующий день похмелье снять. Раз уж получил указание вести себя как богатый молодой плейбой-князь, буду соответствовать. Мой гарем сразу оккупировал местный вип-зал, заставив подвинуться какую-то старуху со звучным именем Виолетта Бестужева-Рюмина с двумя мелкими собаками и парой лакеев. Она единственная осталась в нем, глядя на меня, как на врага народа. Все остальные пассажиры вип-зала, их было немного, не больше десятка, предпочли свалить подальше, так как я поручил своим весьма фривольно одетым девушкам, даже Гхара с Дианой вместо привычной брони нацепили на себя бронелифчики, устроить шоу в стиле «Я блондинка, мне все можно». Не ожидал, что мой гарем обладает настолько хорошими актерскими способностями. У меня чуть уши в трубочку не свернулись от их бессмысленной трескотни. Да и я внес свою лепту, от души полаявшись со склочной старухой, которая пыталась доказать, что, мол, в ее время аристократы были правильнее и вежливее. Принесенная услужливым официантом стопочка коньяка с кусочком швейцарского сыра, вазочкой черной икры и лимоном окончательно примирила меня с окружающей обстановкой. Я просто забил на громко ворчавшую насчет молодых и невоспитанных хамов старушенцию. Пускай себе языком крутит, мне не жалко. Девушкам в качестве комплимента от местного Шереметьева выдали по бокалу шампанского вместе с той же черной икрой. Подозреваю, надеялись таким образом отвлечь мой гарем от активного и очень громкого обсуждения новых платьев. Тщетно. Алкоголь их только разгорячил. Трезвой оставалась одна Диана. Спустя полчаса мы отправились к пятизвездочному дирижаблю «Александр II Великий». Идти далеко не пришлось. От вип-зала до зоны посадки мы добрались всего за 5 минут. Сама взлетная площадка оказалась достаточно большой. Вдоль нее тянулись несколько платформ-причалов высотой 10 метров, куда надо было подниматься по лестнице, а с них уже забираться в гондолу, покачивающегося в воздухе дирижабля, по трапу. Наша платформа стояла чуть в отдалении от остальных и была раза в 2 выше. Александр II Великий, как написано было на борту гиганта, завис в воздухе именно рядом с ней. Выглядел он, конечно, на фоне остальной мелочи, настоящим монстром. Этакая сигарообразная громадина с закрепленной снизу огромной 3-этажной гондолой. Пока мы поднимались по качающемуся трапу, меня поддерживали летящая рядом Уна и спокойная, как камень, Зина. Если бы не выпитый алкоголь, забраться в дирижабль я бы точно не смог. Плюнул бы и никуда нахрен не полетел. Слишком стрёмно. Любое неосторожное движение — и привет, земля. Но, как говорится, пьяному море по колено, так что девушкам удалось буквально втащить меня в кабину. Я не сопротивлялся, но и не помогал. И только после нас на посадку допустили остальных пассажиров. Интересно, сколько все же Ржевский отвалил за наши билеты? Экипаж кланялся нам столь подобострастно, словно я был императором, а не обычным князем. Мой номер занимал немалую часть 3-го этажа. Помимо него был еще номер с закрытыми позолоченными дверями. Точно, полковник ведь говорил про загадочный номер высшего класса. Пока что он пустовал. Ну и хрен с ним, мой ничуть не хуже. Просторно, 20 девушек спокойно поместятся. У меня их, правда, было все же поменьше, но ведь наверняка кто-то присоединится в СЭШ. Одна большая спальня с 6-местной кроватью и 7 2-местных изолированных спален. Уютная гостиная с настоящим камином, кабинет в строгом стиле. Неплохо. Об обстановке можно было сказать в 2 словах. Дорого и богато. Тут не поспоришь. Мягкие кресла, журнальные столики, шкафы-бары с весьма приличным, на мой неискушенный взгляд, конечно, алкоголем, позолоченные ручки, пушистые ковры на полу, белые накрахмаленные скатерти и простыни. В общем, чувствовалось, что здесь на пассажирах не экономят. Добавьте еще 4 слуг, одетых в украшенные серебряными нитями камзолы, которые выстроились перед номером, почти пожирая меня глазами, ожидая, судя по всему, приказаний или чаевых. Как выяснилось, все-таки приказаний, как любезно сообщил зашедший познакомиться и уточнить, все ли мне понравилось, капитан чудо местной воздухоплавательной инженерной мысли Александр Островский. Что символично, выглядел он как классический киношный капитан с окладистой бородой, словно сошедший с палубы какого-нибудь «Титаника». Фу, чихня в голову лезет какая-то. Не нужно нам никаких летающих айсбергов. В общем, Островский оказался приятным собеседником. Пригласил заглядывать к нему в каюту на рюмку чая и, понятное дело, получил ответное приглашение от меня. Рассказал, что у него в экипаже имеется 4 дипломированных магов, которые, как я понял, выполняли роль своеобразных магических двигателей. Также заверил, что ничего с нами не может случиться из-за продуманной системы безопасности. А на случай непредвиденных ситуаций воздушный лайнер укомплектован артефактными силовыми парашютами. Последнее известие меня совершенно не порадовало, но вариантов все равно нет. По словам капитана, полет проходил на высоте 700-1000 метров, и херачить с такой высоты на парашюте, пусть даже магическом, удовольствие сильно ниже среднего. Хотя у меня имелся личный парашют по имени Уна. Но опять же следовало учитывать, что под нами будет не мать сыра земля, а целый Атлантический океан. Островский поспешил меня успокоить, что на дирижабле имелись еще и небольшие парусные лодки. Ветер маги могут создать легко, мол, за свою жизнь я могу не беспокоиться. Не особо он, конечно, меня убедил. Ну да ладно. Расстались мы с ним практически друзьями. Само собой, имелись у нас и иллюминаторы, хотя им больше подошло бы панорамные окна. Их еще и открыть можно было почти наполовину. Спасибо, хоть занавески имелись. Я сразу же после взлета приказал их задернуть и запретил открывать без моей команды под угрозой страшного наказания. Нет, не плетки, а полноценного отлучения от тела. Ну и вон нафиг такие аттракционы. Выяснилось, что одно из окон представляло собой дверь, ведущую на небольшую открытую площадку с красивыми металлическими перилами, которая, судя по наличию нескольких столов и стульев, прикрученных к полу, была предназначена для проведения трапезы на свежем воздухе. По словам Зины, крышей служил устойчивый магический защитный купол, не пропускающий дождь и не дающий выпасть за борт. Хотя бы это немного обнадеживало. Кстати, Марфа... А я не сказал? Такого повара оставлять без дела в академии — кощунство. Да и она сама настойчиво просилась отправиться со мной. Быстро нашла язык с капитаном, и один из слуг вызвался проводить ее на местную кухню, находящуюся на носу судна. Через полчаса Александр II Великий наконец отправился в путешествие. Взлет мы с Муррой, которая, как выяснилось, тоже не любила высоту, наблюдали из окон. Остальные девушки вышли на площадку полюбоваться видом. Следовало отдать должное местному дирижаблю. Двигался он медленно и плавно, пока не набрал необходимую высоту. И там уже ускорился. А я все-таки рискнул присоединиться к стоявшим на площадке девушкам. И действительно, если не подходить к перилам, за которыми легонько гудела прозрачная поверхность магического щита, и не смотреть вниз, вид открывался очень красивый, а голова почти не кружилась. Тем не менее, немного полюбовавшись на небо с облаками, я все-таки ретировался на мягкие подушки дивана. Ко мне тут же присоединилась Мурра. Кошка-девочка откровенно скучала вдали от полюбившихся ей лесов и полей Нижнего Новгорода. Пока остальные девушки гарема бурно обсуждали предстоящее путешествие, мы незаметно переместились на кровать. Новенький матрас без единого звука принял наши обнаженные тела. Когда кошечка пускает в ход когти, одежда быстро приходит в негодность. А балдахин скрыл нас от посторонних. Хватились нас лишь через несколько оргазмов, хотя Зина все это время приглядывала за мной краем глаза. Остальные девушки резонно возмутились и присоединились к нам. В общем, время до вечера пролетело незаметно. В результате, довольный и расслабленный, я еще раз выбрался на открытую площадку. Вышколенные слуги вытащили на нее несколько кресел, и я, откинувшись в одном из них, любовался звездным небом. По правую руку Ира, по левую — Зина. А Уна, видимо, решила совместить полезное с приятным, пристроилась между ног. Я нисколько не возражал, наслаждаясь свежим воздухом с еле заметным морским запахом. Мы уже достигли океана, и сейчас там внизу раскинулась безбрежная водная гладь. Стараниями верного фамильяра мной овладела блаженная нега, и дремота теплым покрывалом окутала тело. И тут в нашу каюту постучался слуга. Меня приглашал к себе капитан. Не совсем вовремя, но почему нет? Мне Островский понравился. Несмотря на то, что верхняя палуба была закрыта для обычных пассажиров, чьи каюты располагались ниже, без сопровождения заботливые девушки меня не отпустили. Со мной отправились Зина, Диана и Мурра, причем у каждой был отдельный магафон. Жил Александр Островский на моем этаже, только в хвостовой части дирижабля. Там, как я понял, обитала вся команда в количестве 10 человек. А вот обслуживающий персонал, десятки официантов, поваров, уборщиц и тому подобное, поселили внизу, среди кают 3-го класса. Уна сразу доложила, что на борту 70 пассажиров, из которых только я и старушенца Бестужева-Рюмина не относились к 3-му классу. Бабка заняла апартаменты этажом ниже, куда скромнее и меньше. С капитаном мы провели пару часов за распитием мефита, который я, как радушный гость, принес с собой. Островский был сильно удивлен такой щедростью, но оценил ее по достоинству. Заодно выкурили по сигаре, которой угостил капитан. В моем новом мире Куба была довольно продвинутой и богатой страной, и основу ее экспорта составляли именно сигары. Я вообще-то практически не курил, но сейчас, в сочетании с мефитом, получил настоящий взрыв вкуса. Тепло попрощавшись, отправился спать. Начало полета прошло практически идеально. Радовало полное отсутствие качки, воздушных ям и прочих знакомых мне по своему миру прелести путешествия по воздуху. Но постепенно погода за бортом испортилась, особенно когда мы влетели в шторм. Я по-настоящему смог оценить закрывавший нас защитный купол, так как площадка оказалась совершенно сухой. Зато смог полюбоваться на бушующие вдали громадные волны и стекающие по мерцающей пленке стены дождя. Да, на самом деле прикольно, хотя ощущения странноватые. Вокруг беснуется стихия, сверкают молнии, ревет ветер, но ты ничего не слышишь и вполне комфортно себя ощущаешь. Все-таки магия — великая сила. Я уже практически успокоился, и мысль, что подо мной океан и километровая высота, пугала не так сильно. Мы даже устроили небольшой пикник на площадке благодаря Марфе, которая быстро построила местных поваров и накрыла нам просто шикарный стол. На него мы пригласили и капитана. Островский был явно не дурак выпить, но пьяным я его, само собой, не увидел. Все же он на работе. Как и вечером, посидев с нами пару часов, подняв несколько бокалов за императора и князя Морозова, он удалился к себе. Предупредил, что завтра мы приземлимся в Юркастле. А мы гудели до часа ночи, после чего устроили задорную групповушку до самого рассвета. Вкусная еда, красивый вид и красивые девушки. Что еще нужно для счастья? Утром, попивая кофе на смотровой площадке в компании Уны, остальные девушки отсыпались, так как до прибытия оставалось всего пара часов. Глядя вниз на береговую линию североамериканского континента, вдоль которой мы сейчас летели, и успокоившийся после вчерашнего шторма океан, величественно перекатывающие волны, я размышлял на тему, что полет на дирижабле действительно весьма комфортное и безопасное путешествие. Возможно, стоит купить себе такой же. На горизонте показались очертания Юркастла, и, по всем прикидкам, нам оставалось до него полчаса пути, и не больше. Как на площадке вдруг появился Островский. И мне не понравился вид капитана. Как и Уни, которая сообразила раньше меня и атаковала первой.